Некоторые персонажи, фракции начинают относиться к вам с подозрением. Ну, не так уж и плохо. А теперь пора решать, что же взять в следующем. Что там у нас в списке? Доступные следующие задания. 1. Возрождение Узумаки. 2. По следам водоворота. Внимание! Одновременно вы можете держать только одно активное задание ветки. Господство Узумаки. До выполнения условия задания, другие задания этого раздела будут заблокированы. Ничего не изменилось. Тогда, раз мы в водовороте, берем следы. Получено новое задание. По следам водоворота. Узуши Агакури был построен именно здесь, не на пустом месте. Узнайте причину, почему первые Узумаки осели здесь. Задание. Прыгнуть в слив фонтана вечности. Цель. Узнать подлинную историю клана Узумаки и мира. Награда. Вариативно. Это что? Такая шутка. Очень смешно. Нет, я не полезу в эту дыру. И не надейтесь. Так я думал, посылая к фонтану клонов. К сожалению, клон развеялся сразу же, как дотронулся до прозрачной пленки, которая окружала фонтан. Биджу с вами. Пробормотал я, заходя в фонтан. К немалому удивлению, барьер меня пропустил и буйный поток тут же подхватил меня, стремительно утаскивая на дно. Кха, кха. Согнулся на полу, выплевывая воду из легких. Первое, что я увидел, придя в себя, была надпись системы. Открыта секретная локация. Святилище памяти Узуши. Уровень опасности. 1.500. Ограничение. Только Узумаки. По воле течения я оказался в выдолбленной в скале комнате, напоминающей то ли святилище, то ли жертвенник. В другой части комнаты стоял алтарь, на котором лежал кассетный плеер. Уровень абсурда продолжал расти. А уж если он работает. Подойдя к нему, я включил проигрывание, предусмотрительно не став поднимать его с алтаря, на котором была выгравирована сложная фын. Еще размажет меня на пол острова. Пару секунд из динамика слышался лишь сухой треск, а затем в помещении лаборатории раздался сухой голос. Аудиодневник профессора Тамакиита. Запись первая. 35-й день после катаклизма. Здравствуйте, меня зовут профессор Тамакиита, глава 4-я. Исследовательского отдела проекта «Возрождение». Сегодня я со своей группой, наконец, прибыли на базу «Рассвет-4», которая станет для нас домом на многие годы. Я искренне рад, что нам удалось вырваться с континента в этот крохотный уголок спокойствия. То, что происходит в мире после катаклизма в метрополии, нельзя назвать иным словом, кроме как безумие. Постоянные перебои света и воды – недостаток продовольствия и медикаментов, отсутствие вещей первой необходимости. Но я верю, что благодаря нашей работе скоро все наладится. Сегодняшний день станет поворотной точкой отсчета в создании лучшего будущего. Перемотав немного вперед, я услышал следующую запись. День 15. Доставили первые образцы, собранные с места эпицентра катаклизма. Анализ осложнен непонятным видом излучения, которые вносят сильные помехи в работу приборов, из-за чего получение данных крайне осложнено. Дальше я уже проматывал, не стесняясь. День 21. Получены первые результаты анализа вещества R-152. Это нечто невероятное. Про физические и химические свойства говорить пока рано, но уже сейчас видно, что по нашим расчетам при распаде 1 грамма вещества мы получаем около 7 миллиардов кал. Это более, чем в 300 раз превышает то, что получается при распаде урана. При этом в обычном состоянии вещество невероятно стабильно. Это несколько осложняет возможность добычи энергии, но почти полностью исключает возможность неконтролируемой реакции распада. При этом вещество самостоятельно растет на 1% в день. Способ роста до сих пор не выяснен. Ками, неужели человечество нашло его? Нескончаемый источник энергии. День 55. Неудача. Попытка разделить одну молекулу вещества R-152 провалилась из-за неисправности оборудования. Безалаберность техников иногда хуже вражеской диверсии. Сегодня все отладим, а завтра повторим снова. День 73. Снова неудача. Опять отказал лазер. В этот раз перед экспериментом мы все проверяли особенно тщательно. Установлено, что излучение R-152 при распаде выводит всю неэкранированную технику из строя. Мы так пока и не смогли определить тип излучения. Одно известно точно, это не радиация, но на всякий случай приняты повышенные меры безопасности. День 81. Ничего нового. Разве что, какой-то остряк обозвал вещество R-152 цзин. Пусть этот шутник мне только попадется. День 137. Опять неудача. В этот мы смогли довести эксперимент до 3 стадии, когда в очередной раз отказала охладительная система. Похоже, изоляция от излучения оказалась недостаточной. Впрочем, по сравнению с первыми опытами мы сделали огромный шаг вперед. День 632. Ками, куда катится мир? Судя по поступающим данным, дела на континенте плохи. Из-за голода уровень преступности достиг критической отметки. Власти санкционировали применение тяжелой военной техники. Помилуй, Ками, наши грешные души. С другой стороны, у нас наметился невероятный прогресс. Удалось провести первый контролируемый распад 1 грамма вещества. Количество полученного оказалось больше запланированного на 37%. Это гигантский скачок вперед. День 701. Запущен первый мини-реактор. Окрыленный полученными успехами, глава 3 отдела Марио Люси просит как можно быстрее выслать ему первую партию реакторов. День 755. Опять кошмар. Огромное десятихвостое чудовище крушит все на своем пути. Когда эти кошмары закончатся, головная боль усиливается. Есть подозрение, что постоянное излучение негативно сказывается на здоровье. Принято решение усилить меры предосторожности при работе с ЦЗИН. Но несмотря на опасность, первая партия экспериментальных реакторов была отправлена на континент профессору Марио. Я молю всех богов, чтобы все прошло гладко. На этом месте я остановился. Уж подозрительно знакомым прозвучало имя. Но сейчас это не столь важно. Пора было выбираться на поверхность. Скоро придет время смены вахты, а я не хочу, чтобы девочки узнали о моем отсутствии. О прослушивании можно будет продолжить и завтра. Глава 47. На острове мы задержались на 5 дней. Днем мы копались в завалах, выискивая интересные печати, которые я старательно переносил на бумагу и пытался понять их действие, а ночью спускался в святилище и слушал аудиодневник давно умершего человека на допотопном плеере. Большая часть сообщений не несла в себе никакой особой смысловой нагрузки, но отлично передавали атмосферу творящейся в лаборатории трагедии. Пока на острове трудилась над более безопасными реакторами и изучением побочных свойств минерала, на континенте разразилась самая настоящая гражданская война с применением оружия на основе ЦЗИН, где в качестве источника питания использовались выпущенные в этой лаборатории малые реакторы. Ее причиной профессор указывал голод и пандемию, наступившие после некоего катаклизма. Оружие оказалось крайне эффективным, но создавало некие аналогами уничтожающие технику. Но не это оказалось самое страшное, а то, как именно ЦЗИН повлияло на живые организмы, попавшие под достаточно сильное излучение R-152. Трехглавые псы, 20-метровые змеи, растения-людоеды, саблезубые кролики. Это лишь самые невинные порождения бомбежек чистыми бомбами на основе ЦЗИН. Хотя, в чем-то они действительно были чистыми. По крайней мере, никакого заражения найдено так и не было. По крайней мере, случайных. Все изменения имели четко направленную форму. Как бы сказать, просто попавшие под воздействие R-152 существа становились другими. Но назвать их мутантами не поворачивался язык. Скорее, минерал давал эволюции чувствительный пинок в неизвестную сторону. Хуже всего дело обстояло с людьми. На пепелище армии бунтовщиков, кроме всевозможных монстров, родились первые из тех, кого в наше время называют обладателями кекингинкой. И они были крайне злы на тех, кто сбрасывал им на головы бомбы на основе R-152. Пусть они по нашим меркам были не слишком сильными, как шиноби, но они были прекрасно приспособлены к существованию в новом мире в отличие от остальных жителей мира. Дальше началось нечто отдаленно напоминающее противостояние магов и техов, как это описывается в фэнтези. Увидев, к чему привели его эксперименты, профессор Тамакиита пришел в ужас. Он хотел свернуть свою часть проекта, но к этому времени на острове уже была расквартирована мощная боевая группировка для защиты от дикарей. Так что, опыты продолжались. Шло время. Мир медленно, но неотвратимо скатывался в то, что мы наблюдаем сейчас. Остров окончательно превратился в неприступную крепость. Ракеты, пулеметы, излучатели и лазеры на основе ЦЗИН – это лишь малая часть защитных систем. Здесь же, на крохотном островке спокойствия, наука делала стремительные шаги вперед. Трудно сказать, когда родилась гениальная мысль ради победы над дикарями перевести остатки инфраструктуры на ЦЗИН-технологии. Ведь если ты не можешь победить, то возглавь. Так появились почти вечные цзин-заводы, которые производили все, от оружия, до телевизоров. И работало это все на Р-152. Оставалась главная проблема, а именно то, что при долгом воздействии цзин люди получали случайные способности. Возможно, в этом не было ничего страшного, но люди кичились своей чистотой, поэтому было решено создать своих суперсолдат, которые смогут вернуть порядок и демократию на разоренные земли. Так появился проект Стражи. Как я понял, именно они были предками тех, кого в будущем назовут кланом Узумаки. В общем, после многочисленных экспериментов над пойманными сепаратистами с помощью цзин, ученые подобрали нужные факторы для получения нужных признаков, а именно, здоровье, выносливость, живучесть, регенерация, максимальный срок службы. Большое количество чакры образовалось из-за необходимой для создания дозы цзин, а печати это уже не предвиденный, но очень приятный бонус. Отсюда и рыжая шевелюра, так сказать, для лучшей идентификации. Но будущий водоворот был отнюдь не единственным местом, где создавалась армия. Лаборатория профессора Марьо, похоже, сосредоточилась на робототехнике с применением цзин. Да и остальные творили такое, что в здравом уме не придет обычному человеку в голову. Похоже, излучение цзин не слабо промыло им всем мозги. А вот потом пришел полный писец, то есть десятихвосты. Не знаю точно, что произошло, но в один прекрасный момент в мир пришел писец, и всем оставшимся тихом пришел окончательный конец. Похоже, одна из групп возрождения доэкспериментировалась. Все реакторы мощностью выше определенного порога сдетонировали, накрыв излучением огромную территорию, выводя из строя 99% оставшейся в живых техники. Плюс, превращая находящихся поблизости чистых по жесткому варианту, то есть, необычных владельцев чакры, а зверюшек, очень напоминающих любимцев Орочимару. А на месте бывшей главной базы вообще появилось то, что я с трудом сумел опознать, как древо-бог. Таким образом, в одночасье на острове осталось лишь первое поколение Узумаки, несколько сотен монстров, а также Тамаки Ито. К удивлению профессора Ито, его мутации не коснулись, только голова стала постоянно раскалываться, а видение десятихвостого демона не покидали его даже наяву. Записи прерываются в тот момент, когда Ито решает отправиться в плавание на континент, чтобы найти лекарство от своей болезни. О Кагуе и прочих не было сказано ни слова. Похоже, эта компания заявилась в мир значительно позже. Слушая записи, я офигевал. Это что, сценарий новой игры от Биотварей? Впрочем, я и так в божественной игре. Куда уж дальше. Мы вернулись в дом Тазуны за несколько часов до оговоренного срока. Впрочем, судя по всему, мы могли бы особо не спешить. За прошедшую неделю ничего, кроме возведения пары пролетов моста, не произошло. Наш заказчик был все так же жив, пьяный рад нашему отсутствию. Капитан Ямато все так же пускал слюни на цунами, которая с завидным упорством делала вид, что не замечает этого, а сама Кунаичи под прикрытием все еще играла роль простой крестьянки. Эх, сколько возможностей упущено, сколько печати не скопировано. Радовало то, что я сумел закрыть задание по следам водоворота. В награду дали немного опыта и новую ачивку. Вот только никак иначе, чем издевательством ее не назовешь. Рекрут братства стали. 1 степени. Вы Аиш, который узнал, что его предков готовили к звездным войнам. Вы можете использовать технологии на основе цзин. Эффективность управления опчер. Плюс 25%. Эффективность экзоскелетов выше 5 поколения на основе цзин. Плюс 20%. Эффективность экзоскелетов 5 поколения. Плюс 10%. Эффективность экзоскелетов ниже 5 поколения. 15%. Старье. Все характеристики лазерного оружия. Плюс 5%. Все характеристики огнестрельного оружия. 25%. Каменный век. Вот такая замечательная награда. Хорошо еще, что холодное оружие и печати не порезали гады. Теперь осталось только позаботиться о возрождении Узумаки. Возрождение Узумаки. За более чем 3000-летнюю историю клана Узумаки были объявлены уничтоженными уже 4 раза. На гибель его врагам. Глупцы забывают, что бороться со стихией невозможно, можно лишь немного отложить знакомство с гневом потока. Задание. Тем или иным образом приведите под свою руку не меньше, чем 5 представителей клана Узумаки, в чьих жилах течет не меньше крови древнего клана. Награда. Вы становитесь главой новой фракции. Обновленный клан Узумаки. Переход на 3 ступень господства Узумаки. Доступ к новым заданиям. 50 тысяч опыта. Особенность. Сирота. Будет удалена. Вариативно. Штраф за провал. Квест общий для всех Узумаки. В случае, если кто-то выполнит его раньше, вам придется 1. Преклониться перед новым главой. 2. Получить особенность. Изгнанник. 3. Спровоцировать ивент. Раздел влияния. 4. Спровоцировать ивент. Переворот. С другой стороны, у меня и так было зарисовано больше 300 новых печатей, с которыми в одиночку я буду копаться не один год, плюс срок уговора с Хаку стремительно приближался, а значит, мне все равно пора было собираться на переговоры с помощницей Забузы. Надеюсь, что в деревне ничего не произойдет за один день. Примечание к части. Нуждаюсь в конструктивной критике, чтобы замазать заклепки, рояли, прочее. Глава 48. Что может быть лучше, чем лежа на белом песке наблюдать за садящимся солнцем, потягивая холодный коктейль? В момент, когда напиток стал уже воистину преступно теплым, и я начал подумывать за походом за льдом, недалеко раздался звук шуншина. Секунда, и мне в сонную артерию уперся ледяной синбон. Хаем, нагрелся. Юки-тян, не охладишь. Показал девушке я на коктейль. Говори. Потребовала Хаку, слегка надавив своей сосулькой. Юки-тян, ты такая холодная. Укоризненно покачал пальцем перед лицом склонившейся надо мной девушки. И отломив кончик ледяного синбона, бросил его в коктейль. Вот так-то лучше. Улыбка подручной Забузы превратилась в оскал. Юки-тян страшная. Хватит придуриваться, клоун. Не выдержала Юки, делая небольшой порез на моей шее. Может, сначала представишься, достойная дочь клана Юки. Решив закончить с играми, обратился я к девушке. Хаку. Хаку Юки. Вот теперь можно поговорить и о деле, Хаку-тян. Что тебе? Нет, правильнее будет сказать, что нужно тебе. Выделил я последнее слово, наблюдая за тем, как Хаку снова напряглась. Не понимаю, о чем ты. Тогда позволь расскажу, как я вижу ситуацию со стороны. Во время выполнения миссии печально известный Нукинин Забуза Мамачи попал под воздействие техники Цукиёми. С одной стороны, ничего особо опасного, при условии, что была оказана своевременная высококачественная медицинская помощь, и скорее всего он бы ее получил, поскольку Забуза очень полезный и прибыльный Нукинин, да и старый друг Ягуры. Вот только, четвертому, похоже, не понравилось, что Мамачи связался с некой Терумимей, которая, собрав вокруг себя недовольных шиноби, еще несколько лет назад нацелилась на шляпу Каге Тумана. И судя по тому, что ты здесь, то четвертый Мизукаге Ягура отказал в эвакуации мечника Тумана, тем самым бросив твоего сенсея на верную смерть. При этом узнав, что Забуза не только провалился, но и сумел настроить против себя сразу два великих клана, вам была выслана группа опытных шиноби на помощь. Фактически, прибывающая на днях группа Нукининов зачистит заодно и вас с учителем. Имей-чан, помочь вам, ну никак, не успевает. Я прав. Откуда ты все это знаешь? Настороженно спросила девушка, не убирая от моего горла синбон. Хаку-тян, я только предположил. И судя по всему, абсолютно верно. На самом деле все просто. То, что Ягура недолюбливает клановых шиноби, общеизвестный факт. То, что твой сенсей, один из семи мечников Тумана, знает Ягуру, который и создал эту организацию, тоже не подлежит сомнению. Приплюсуй к этому то, что в Тумане фактически идет гражданская война, а один из мечников бродит в компании представительницы клана Юки. А теперь главный вопрос, что может понадобиться находящемуся в коме мечнику Тумана и маленькой Юки от скромного меня, и что они могут предложить взамен? Твои условия. Ну, для начала, убери сосульку от моего горла. Раздражает. Дождавшись, пока ледяной синбон исчезнет, я продолжил. Так вот, я не только готов помочь тебе отбиться от группы зачистки, но и посодействовать с лечением твоего сенсея. У меня на примете есть один молодой, но очень перспективный медик-менталист, который должен суметь поставить Забузу на ноги. Пусть и далеко не сразу. В обмен, мне нужна лишь временная лояльность одной ледяной принцессы. Закончишь задание и можешь идти на все четыре стороны. Не я, ни сенсей не будем служить Конохе. Кто говорил про Конаху? Я что, похож на конченного дурака отдавать ей такие ценные кадры? По крайней мере, не при нынешнем Хокаге. Похоже, мое заявление изрядно огорошило девочку. Неужели Хаку считала, что я таким образом вербую ее от лица Конохи, как инкубатор для получения детей с кепки Гинкаем. Глупышка. Хакучан, я Узумаки. Моя историческая родина, водоворот. Уж, в тумане-то, о характере мастеров печати не должны были забыть. Какая у меня может быть верность Конохе? Теперь я понимаю, почему вас уничтожили несмотря на потери. Если хотя бы треть была такой, как ты, как говорилось у вас на острове. Нет вечных союзников, есть только вечные интересы. Ложь и клевета. Узумаки гораздо хуже. Улыбаемся. Пару секунд на побережье царила тишина, а затем Юки с тихим вздохом произнесла. Согласна. Вот и хорошо. И хватит строить из себя жертву. Отобьемся от ликвидаторов, выполнишь несколько заданий, отправишься на свободу. Кто знает, может тебе это даже понравится. Будто у меня есть выбор. Улыбнулась одними уголками губ Кунаичи. Ты права. Выбора у тебя нет. Почему я должна тебе верить? Альтернатива моему предложению неминуемая смерть. Твоя из Абузы. Но, я ни к чему не принуждаю. Все же, ты настоящий Узумаки, хоть и не рыжий. Похоже, я еще пожалею о своем решении. Во мне сильна воля водоворота. А теперь пошли. Нужно запечатать Забузу, пока не началась деградация мышц. По дороге расскажешь, кого именно послали за вашими головами. Да. Иногда глядя в глаза двум 12-летним девочкам неожиданно понимаешь, что порождение плана тьмы на самом деле самые невинные и понимающие существа на Земле. Наверное, так себя чувствует несчастный культист хаоса, попав в заботливые ручки палачей Орды Еретикус. Наруто, это кто? Обманчиво мягким тоном спросила меня маленькая Хими. Такие интонации появляются у юных Юги всякий раз, когда она втаптывает в грязь Миджи. Нет, Хината не злопамятная. Она отомстит, забудет и снова отомстит. Так, тролль мод на максимум, от этого сейчас зависит мое выживание. Мой новый домашний питомец. Хината-тян, ты же меня знаешь, я вечно тащу себе в дом различных несчастных и потерявшихся зверушек. Сзади раздалось сердитое сопение. Похоже, Хаку не слишком понравилось сравнение, зато результаты я добился. Как и ожидалось, от моего заявления надежда клана Хьюга несколько зависла. Но когда она не пришла в себя через минуту, а из ушей чуть ли не повалил дым, я забеспокоился. Хинатян, что с тобой? Бака, испортил девочку. Ткнула меня в бок Неока. Судя по горящему лицу и бегающему взгляду, Хината хочет сказать, зачем тебе это? Хина и сама могла бы стать твоим домашним любимцем. Как-то так. Правда, ту часть, что она, судя по учащенному дыханию, навыдумывала, я, пожалуй, пропущу. Ну, ты понял. Совсем испортил девочку. Негодяй. Это ты сейчас на что намекаешь? Стоп. Ты хочешь сказать? Нет, ты издеваешься. Правда ведь? Кто знает. Отшлепаю. Рыкнув, пообещал я. Ты все только обещаешь. Ехидно улыбнулась вредина. Ладно. Пошли готовить обед. Наша Хими как раз закончит планировать вашу дальнейшую, хе-хе, жизнь. После чего ты нам подробно расскажешь, во что в очередной раз умудрился нас втянуть. И откуда ты приволок эту дворняжку? Эй, я не дворняжка. Не выдержала Хаку. Представительница клана Юки. Ладно, породистую дворняжку. Легко согласилась Учиха. Вообще, шу-шу. Животным слова не давали. Ты домашний любимец. Вот и молчи. Кстати, на кусок этого клоуна можешь не рассчитывать. Самим мало. Больно надо. Фыркнула Хаку. Ну, мое дело предупредить. Похоже, меня уже поделили. Мое мнение никого не волнует. На мою реплику Неока посмотрела на меня как на больного, после чего заявила. Нет, ну, как-то так. Закончил я рассказывать девочкам немного отредактированную историю наших переговоров с Хаку. Выкинув из нее все подколки представительницы клана Юки, а то, боюсь, девочки могли мне чисто на эмоциях что-то оторвать, акцентировав все внимание на тяжелой судьбе бедняжки. На некоторое время за обеденным столом установилась тишина. Хаку, ты не знаешь, кого пошлют на ваше устранение. Решил уточнить я немаловажный момент. Группа зачистки обычно состоят из 5-6 шиноби, 2-3 чунина, 2-3 такубицу джонина и глава группы в ранге джонина. Не слишком ли большие силы против одного не самого сильного нукинина? Без обид, Хаку, но на тебя хватит и пары сильных чунинов. Это стандартная практика, позволяющая почти всегда избегать лишних жертв. Понятно. Значит, будут давить не только качественно, но и численно. Данная информация заставляла задуматься. Серьезно задуматься. Против такой оравы нам одним не выстоять, а значит придется обращаться к Пеньку. Так, дружно запоминаем историю, которую расскажем сенсею. В двух словах она сводилась к тому, что мерзкий Нукинин Забуза, серьезно пострадавший под действием Цукиёми, узнав о надвигающейся погоне, решил пуститься в бега, бросив свою ученицу на растерзание. Сбитая с толку предательством любимого учителя, напуганная девочка не нашла ничего лучше, чем обратиться за помощью к одному всемирно известному блондину. Хотя, блондином я называю себя по старой памяти. Сейчас мои волосы по цвету нечто среднее между яичным желтком и медью. Конечно, в истории было множество белых пятен, но опять же, это был экспромт. Да, и для Ямато-сана этого должно было хватить с запасом. Нашли мы сенсея на заднем дворе, где он помогал Цунами со стиркой. Ну, как помогал. В момент нашего появления, Цунами опрокинула на себя чан с водой, и капитан банально пялился на мокрую Инри, которая абсолютно случайно облила себя водой. Это с учетом того, что на женщине было только легкое кимоно, а нижнего белья под ним замечено не было. В общем, в чем-то я даже понимаю Буратино. У меня самого рефлекторно сработал глотательный рефлекс. Дальше мне пришлось в очередной раз рассказывать историю Хаку. От бесконечных повторов я уже изрядно устал, но вроде справился. Вот только мой навык дипломатии оказался недостаточно высок. Не нужно было быть эмпатом, чтобы почувствовать, что ему вся эта история, ну очень, не нравится. Сенсей уже явно собирался нас послать далеко и надолго, когда произошло это. Ямикун, ты же не бросишь малышку в беде. Со слезами на глазах от выслушанной истории, Цунами крепко прижалась к наставнику всем телом. Это было накрытие и попадание. Полное и безоговорочное фаталити. Ямато-сан был бит, растоптан и унижен. Я, конечно, дорогая, я спасу бедняжку. Воспылал силой юности бравый Буратино. Знала, что на тебя можно положиться, Ями-кун. Ты настоящий герой. Обозначила легкий поцелуй в щеку Кунаичи и исчезла в доме. А я пребывал в некой растерянности. Почему Инари помогла нам? Чего она этим добивается? Было бы логичнее позволить группе зачистки уничтожить Хаку. Или Цунами думает, что в сражении с ними наша группа достаточно ослабнет, чтобы она смогла попытать свое счастье. Биджу. Вопросов все больше, а ответов, как и раньше, нет. Но главное сделано, шансы на победу существенно возросли, и теперь можно заняться стратегическим планированием. Глава 49. Темна ночь в стране волн, но мины лучше перепрятать. С подобными мыслями я закончил установку подарков для неосторожных грибников и направился в дом заказчика. Полночи потратил, но это того стоило. Конечно, до полигона, на котором я в свое время гонял какаши, далеко, но незамеченным к нам ни одна вражина не подберется. Да и новые печати обкатать в боевой обстановке не помешает. Поднявшись на второй этаж, я с удивлением заметил, что в комнате дочери Тазуны до сих пор горел свет. Странно. Если мне не изменяет память, то Ямато-сан спит на коврике, то есть в гостиной внизу. Ведомый непонятным ощущением, я застыл напротив двери. Мне это действие показалось правильным. Похоже на очень слабое гендзюцу. Узумаки-сан, что вы мнетесь у входа? Входите, не стесняйтесь. Раздался мелодичный голос из-за двери. Получив своеобразное приглашение, я открыл дверь и вошел в комнату. Молодая женщина сидела с закрытыми глазами в окружении десятка свечей и медитировала. «Доброй ночи, Цунами-сан, извините, не знаю вашего настоящего имени». Открыв глаза, женщина оценивающе посмотрела на меня, после чего произнесла: «Инари, Инари Кавасаки, рада с вами познакомиться еще раз, Узумаки-сан». «Взаимно, Кавасаки-сан, но вы ведь решили раскрыться, пригласив меня сюда не ради простой беседы». «Вы правы, Узумаки-сан. Я как один из перстов Дайми Волн уполномочена предложить вам помощь перебраться в страну воды. В будущем бою будет совсем нетрудно организовать вашу гибель, после чего у одного из влиятельных сановников Дайми неожиданно появится новый сын и наследник». «С чего такая честь, Кавасаки-сан? Не верю, что все так просто. И кто такие эти персты? Наруто, ты знаешь, что в стране волн нет собственных шиноби». Дождавшись кивка, Инари продолжила: «Так вот, это не совсем так. На самом деле есть небольшая группа шиноби, которая формально подчиняется Дайме и специализируется на том, что нельзя поручить чужакам из той же Конохи». От объяснений Инари я напрягся. Еще одна служба безопасности. теперь под контролем Дайме. Что-то их много развелось в последнее время. Повторю вопрос, Кавасаки-сан, чем же вызван ко мне такой интерес, что вы решили раскрыться? Я птица не такого полета, чтобы мной заинтересовался сам Дайме. Ну, ты умен, силен, красив. Включила на полную мощность свое обаяние девушка. В этот момент я заметил на грани восприятия кружева очередной иллюзии. Странная техника. Какая-то необычная смесь иллюзии и ментальной техники. Что это? Что-то из разряда техник соблазнения. Зато теперь понятно, почему от одного ее вида Ямато становится в стойку. Видя, что на меня не действуют ее чары, Инари закончила свою речь. Самое главное, ты Узумаки. И всего лишь полукровка. Не то, что подавляющее большинство выживших после падения водоворота. Зачем вам понадобился один из последних представителей моего клана? Можешь считать это ностальгией. Когда-то наша организация была частью того, что сейчас принято называть тьмой водоворота, если это название тебе что-то говорит. Усмехнулась Финари. Да. Не ожидал в такой глуши нарваться на остатки мифического аналога корня Анбу в ныне уничтоженном Узуше. Очень интересная новость, кузина. Если я не ошибаюсь, то в тьме служили только потомки Узумаки. Ты даже это знаешь. Какой умный мальчик. Да, только те, чья кровь достаточно разбавлена, могли служить в разведке. Уж слишком чистокровные Узумаки выделялись из толпы. Но чужакам Узумаки никогда не доверяли. Так что, мой отец на 1 я 6 Узумаки, а мать на 1/8 Юки. Так что, ты для нас настоящая находка. Ну что, ты присоединишься к своей семье и поможешь возродить наш клан, Наруто. Тогда лучше вы присоединяйтесь ко мне. Я буду хорошим главой. От моей бравады Инари засмеялась. Иди, Наруто-кун, но подумай как следует над моим предложением. Помни, мы всегда будем рады тебе. Мы всегда будем ждать тебя. На следующий день состоялись торжественные проводы нашего небольшого отряда на бой. Скормить заказчику байку, что Хаку это наш разведчик, который узнал, что Гата нанял целый отряд нукининов, оказалось неожиданно легко, так что со стороны Тазуны претензий к нам не было. Он был обеими руками за то, чтобы битва шиноби произошла подальше от стройки. Старик и так еле набрал бригаду строителей, а бой на объекте уж точно не прибавил бы идей работать на Тазуну популярности. Инари опять стала прикидываться простой деревенской девушкой, строя глазки Ямато-сану, после чего обняла каждого из нас и пожелала удачи. Когда очередь дошла до меня, я почувствовал, как рука девушки застыла напротив моего кармана, а затем он немного потяжелел. «Береги себя, Наруто-кун!» Еще раз обняв меня, Инари, подхватив сына, скрылась в доме. «Выполнено задание. Лишний элемент. В доме своего заказчика вы встретили не только доверенного агента Дайме страны Волн, следящего за его инвестициями, но и посланника ваших дальних родственников. Несмотря на то, что вы отказались от присоединения к ним, это не мешает относиться к вам, как к родичу. А кем они станут для вас? Врагами, конкурентами, союзниками, или теми, кто однажды пойдет под вашу руку? Это покажет лишь время. Но даже если вы превратитесь в смертельных врагов, они выпьют за упокой на вашей панихиде. Награда. 10 тысяч опыта. Репутация Инари. Плюс 300. Отношения с перстами Дайме. Плюс 100. Боевой стимулятор древних, 1 штука. Что сказать? Очень приятный бонус. А что за стимулятор древних? Засунув руку в карман, я достал оттуда небольшую невзрачную таблетку красного цвета. Включив наблюдательность, я прочел. Боевой стимулятор древних. Тяжелый боевой стимулятор времен катаклизма. Точно неизвестно, кто и когда создал этот стимулятор. Рецепт данного препарата затерялся в веках. Одно известно точно. Эта таблетка стоит на несколько порядков больше, чем ее вес в золоте. Назначение. Боевой стимулятор. Класс. Уникальный утерянный. Время действия. 90 минут. Эффекты. Болевые ощущения. 95%. Сила. Плюс 500%. Ловкость. Плюс 500%. Выносливость. Плюс 500%. Восприятие. Плюс 500%. Интеллект. Плюс 600%. Регенерация чакры. Плюс 1000%. Регенерация жизни. Плюс 1000%. Активирует эффект. Холодный разум. Холодный разум. Даже в горячке боя вы не теряете концентрации и самообладания. Блокирует ментальные эффекты. Страх. Сомнение, колебание, самосохранение. Побочные эффекты. Обширное разрушение организма. Сила. 90%. Ловкость. 90%. Выносливость. 90%. Восприятие. 90%. Вы теряете 20 хп в час. Тяжелое умственное истощение. Скорость восстановления МП. 95%. Тяжелое отравление. Скорость восстановления здоровья и выносливости. 95%. Мда, точно таблетка последнего шанса. Если ты не Узумаки, то сдохнешь сразу после завершения действия препарата. Если Узумаки ниже сотого уровня, то все равно отправишься к Шинигами, но чуть позже. И все равно, странно, что такую редкость не использовали во время осады водоворота. Десяток джонинов, заправленных этой дрянью, способны не просто победить вражескую армию, а при желании накрутить хвосты Джуби. Да, что там. Я сам под этим стимулятором при небольшом везении смогу закатать обезьяна в асфальт. Такие подарки не делают просто так. В общем, мне это все не нравится, но выкидывать такое оружие последнего шанса будет глупо. 20 минут неторопливого бега, и мы оказались на заранее подготовленной для этого полянке. Небольшая, метров 10 в диаметре, с одной стороны прикрытая лесом, а с другой озером, место было просто идеальным для предстоящей охоты. Создав пару клонов, я тут же послал их проверять целостность установленных печатей. Вроде, все в порядке. Значит, остается только повторить план действий. Господа актеры, просьба не шуметь на площадке. До начала представления осталось не более, чем полчаса. Все помнит, что от них требуется. В этой сцене четверо злобных шиноби-канахи загнали бедную Кунаичи в угол и расстреливают ее техниками. Хаку-чан, ты героически защищаешься. В этот момент прибывает команда ликвидации. Ну, мы естественно думаем, что это твои подельники, и атакуем их. Дальше Хаку пулей летит в лес. Я с Хинатой-чан бежим следом. Запомните, сила врага в численном превосходстве. Наша главная задача — разделить отряд зачистки, после чего уничтожить его по частям. Скорее всего, шиноби тумана не будут использовать смертельные техники, опасаясь скандала. Поэтому, бить будут аккуратно. Поэтому, как только мы с Хаку отойдем достаточно далеко, ваша задача, сенсей, максимально быстро разобраться с оставшимися и захлопнуть капкан. Вопросы? Ямато поднял глаза к небу, тем самым показывая, что он думает о моем гениальном плане. Не понимаю, что ему не нравится. По идее, вполне должно сработать. Уж всяко лучше, чем драться с отрядом противника лоб в лоб. Ну, хотя бы промолчал. И за то спасибо. Как они нас обнаружат, мы вполне можем разминуться. Скептически заметила Неока. Это отряд зачистки, а не простые генины. К тому же, с этими словами я выкладываю на землю небольшой мешок с взрывными печатями. Если их взорвать одновременно, то всплеск чакры почувствует любой сенсор даже на другом конце острова. А теперь быстро наносим грим и приступаем к репетиции. Глава 50. Ну, все готовы. Минутная готовность. Дождавшись подтверждения, я уже был готов активировать печати, когда выскочило очередное окно. Получено новое задание. Система Станиславского. Настоящим актерам нужно родиться. Задание. Сыграйте постановку так, чтобы шиноби тумана поверили в ее подлинность. Награда. Вариативно. Штраф за провал. Превозмогание отряда зачистки. Вас никогда не возьмут на работу в большой театр. Даже уборщиком. Ну да, очень остроумно. Ладно, не время размышлять над плоскими шуточками системы. Кац. Десяток крупных зарядов сдетонировали, одновременно подняв в воздух тучу пыли. Тут же Хаку начала обмениваться не слишком мощными техниками с Неока. Прошло чуть больше 3 минут, когда я засек появление незваных, но ожидаемых гостей. Бой начался точно согласно плану. Вылетевший на грохот взрывов из леса отряд бойцов тумана стал свидетелем боя между нашей командой и находящейся на последнем издыхании Хаку. Ну, или так казалось на первый взгляд. Думаю, будь у шиноби тумана чуть больше времени, такая жалкая маскировка не смогла бы обмануть опытных ликвидаторов, вот только никто не собирался давать им времени. Увидев неназванных гостей, Ямато тут же запустил в их сторону множество деревянных кольев. Пока вражеские шиноби смачно матерились вдалеке, Хаку рванула в лес, а я успел судорожно пересчитать количество противников. Всего 5. Уже значительно легче. После чего я с Хинатой последовали следом за беглянкой. А тем временем, между капитаном и лидером туманников разгорелась яростная перепалка. Если отбросить весь мат, то нас называли очень нехорошими людьми, которые мешают творить честным стражам порядка их законную работу.